Его добродушное лицо вдохновенно сияло, как полная луна. Все у него выходило просто и ясно. «Может статься, — продолжал он рисовать будущее Австрии, — что на нас в случае войны с Турцией нападут немцы. Ведь немцы с турками заодно. Это такие мерзавцы, и других таких в мире не сыщешь. Но мы можем заключить союз с Францией, которая с 71-го года точит зубы на Германию, и все пойдет как по маслу. Война будет. Больше я вам не скажу ничего». Бретт Шнейдер встал и торжественно произнес: «Больше вам говорить и не надо. Пройдемте со мною на пару слов в коридор». Швейк вышел за агентом тайной полиции в коридор, где его ждал небольшой сюрприз. Собутыльник показал ему орла и заявил, что Швейк арестован, и он немедленно отведет его в полицию. Швейк пытался объяснить, что тут, по-видимому, вышла ошибка, так как он совершенно невинен и не обмолвился ни единым словом, которое могло бы кого-нибудь оскорбить. Но Бретт Шнейдер на это заявил, что Швейк совершил несколько преступлений, среди которых имела место и государственная измена. Потом оба вернулись в трактир, и Швейк сказал Палевцу: «Я выпил 5 кружек пива и съел 2 сосисок с рогаликом. Дайте мне еще рюмочку сливянки, и мне уже пора идти, так как я арестован». Бретт Шнейдер показал Палевцу своего орла, с минуту глядел на трактирщика и потом спросил: «Вы женаты?» «Да». «А может ваша жена вести дело вместо вас?» «Может». «Тогда все в порядке, уважаемый», — весело сказал Бретт Шнейдер. «Позовите вашу супругу и передайте ей все дела. Вечером за вами приедем». «Не тревожься», — утешал Палевца Швейк. «Я арестован всего только за государственную измену». «Но я-то за что?» — заныл Палевец. «Ведь я был так осторожен!» Бретт Шнейдер усмехнулся и с победоносным видом пояснил: «За то, что вы сказали, будто на государя-императора...» «Гадили мухи. Вам этого государя-императора вышибут из головы». Швейк покинул трактир у чаши в сопровождении агента тайной полиции. Когда они вышли на улицу, Швейк, заглядывая ему в лицо, спросил со своей обычной добродушной улыбкой: «Мне сойти с тротуара?» «Зачем?» «Раз я арестован, то не имею права ходить по тротуару, я так полагаю». Входя в ворота полицейского управления, Швейк заметил: «Славно провели время! А вы часто бываете у чаши?» В то время как Швейка вели в канцелярию полиции, в трактире у чаши пан Палевец передавал дела своей плачущей жене, своеобразно утешая ее: «Не плачь, не реви. Что они могут мне сделать за обгаженный портрет государя-императора?» Так очаровательно и мило вступил в мировую войну бравый солдат Швейк. Историков заинтересует, как сумел он столь далеко заглянуть в будущее, если позднее события развернулись не совсем так, как он излагал у чаши, то мы должны иметь в виду, что Швейк не получил нужного дипломатического образования. Глава 2. Бравый солдат Швейк в полицейском управлении. С Сараевское покушение наполнило полицейское управление многочисленными жертвами. Их приводили одну за другой, и старик-инспектор, встречая их в канцелярии для приема арестованных, добродушно говорил: «Этот Фердинанд вам дорого обойдется». Когда Швейка заперли в одну из бесчисленных камер в первом этаже, он нашел там общество из 6 человек. 5 сидели вокруг стола, а в углу на койке, как бы сторонясь всех, сидел 6-й мужчина средних лет. Швейк начал расспрашивать одного за другим, за что их посадили. От всех 5 сидевших за столом он получил почти один и тот же ответ. «Из-за Сараева! Из-за Фердинанда! Из-за убийства эрцгерцога!» «За Фердинанда! За то, что в Сараеве прикончили эрцгерцога!» 6-й, он всех сторонился, заявил, что не желает иметь с этими 5 ничего общего, чтобы на него не пало подозрение, ведь он сидит тут всего лишь за попытку убийства голицкого мельника с целью грабежа. Швейк подсел к обществу заговорщиков, которые уже в 10-й раз рассказывали друг другу, как сюда попали. Все, кроме одного, были схвачены либо в трактире, либо в винном погребке, либо в кафе. Исключение составлял необычайно толстый господин в очках с заплаканными глазами. Он был арестован у себя на квартире, потому что за 2 до Сараевского покушения заплатил по счету за 2 сербских студентов-техников у Брейшки. А кроме того, агент Брикси видел его пьяного в обществе этих студентов в Монмартре на Ржатязовой улице, где, как преступник сам подтвердил в протоколе своей подписью, он тоже платил за них по счету. На предварительном следствии в полицейском участке на все вопросы он вопил одну и ту же стереотипную фразу: «У меня пищебумажный магазин», на что получал такой же стереотипный ответ: «Это для вас не оправдание». Другой, небольшого роста господин, с которым та же неприятность произошла в винном погребке, был преподавателем истории. Он излагал хозяину этого погребка историю разных покушений. Его арестовали в тот момент, когда он заканчивал общий психологический анализ покушений словами: «Идея покушения проста, как Колумбово яйцо. Как и то, что вас ждет Панкрац», — дополнил его вывод полицейский комиссар при допросе. 3-й заговорщик был председателем благотворительного кружка в Готковичках «Добролюб». В день, когда было произведено покушение, Добролюб устроил в саду гулянье с музыкой. Пришел жандармский вахмистр и потребовал, чтобы участники разошлись, так как Австрия в трауре. На это председатель Добролюба добродушно сказал: «Подождите минуточку, подождите, вот только доиграют геи-славяне!» Теперь он сидел, повесив голову, и причитал: «В августе состоятся перевыборы президиума. Если к тому времени я не попаду домой, может случиться, что меня не выберут. Меня уже 10 раз подряд избирали председателем. Такого позора я не переживу». Удивительную штуку сыграл покойник Фердинанд с 4-м арестованным, о котором следует сказать, что это был человек открытого характера и безупречной честности. Целых 2 он избегал всяких разговоров о Фердинанде и только вечером в кафе за марьяжем, побив трифового короля козырной бубновой семеркой, сказал: «Ой, Семпулик, как в Сараеве». У 5-го, который, как он сам признался, сидит из-за этого самого убийства эрцгерцога в Сараеве, еще сегодня от ужаса волосы стояли дыбом и была взъерошена борода, так что его голова напоминала морду лохматого пинчера. Он был арестован в ресторане, где не промолвил ни единого слова, даже не читал газет об убийстве Фердинанда. Он сидел у стола в полном одиночестве, как вдруг к нему подошел какой-то господин, сел напротив и быстро спросил: «Читали об этом?» «Не читал». «Знаете про это?» «Не знаю». «А знаете, в чем дело?» «Не знаю и знать не желаю». «Все-таки это должно было бы вас интересовать». «Не знаю, что для меня там интересного. Я выкурю сигару, выпью несколько кружек пива и поужинаю, а газет не читаю, газеты врут. Зачем себе нервы портить?» «Значит, вас не интересует даже это сараевское убийство?» Меня вообще никакие убийства не интересуют, будь то в Праге, в Вене, в Сараеве или в Лондоне. На то есть соответствующие учреждения, суды и полиция. Если кого где убьют, значит, так ему и надо. Не будь болваном и не давай себя убивать. На том разговор и окончился. С этого момента он через каждые 5 минут только громко повторял: «Я не виновен! Я не виновен!» Эти слова он выкрикивал, когда вошел в ворота полицейского управления. И эти же слова он будет повторять, когда его повезут в пражский уголовный суд. С этими словами он войдет и в свою тюремную камеру. Выслушав эти страшные истории заговорщиков, Швейк счел уместным разъяснить заключенным всю безнадежность их положения. «Наше дело дрянь!» — начал он слова утешения. «Неправда, будто вам, всем нам ничего за это не будет. На что же тогда полиция, как не для того, чтобы наказывать нас за наш длинный язык? Раз наступило такое тревожное время, что стреляют в эрцгерцогов, так нечего удивляться, что тебя ведут в полицию. Все это для шика, чтобы Фердинанду перед похоронами сделать рекламу. Чем больше нас здесь наберется, тем лучше для нас, веселей будет. Когда я служил на действительной службе, у нас как-то посадили пол роты. А сколько невинных людей осуждено не только на военной службе, но и гражданскими судами. Помню, как-то одну женщину осудили за то, что она удавила своих новорожденных близнецов. Хотя она клялась, что не могла задушить близнецов, потому что у нее родилась только одна девочка, которую ей совсем безболезненно удалось-таки придушить. Ее все-таки осудили за убийство 2 человек. О, или возьмем, к примеру, того невинного цыгана из Забеглиц, что вломился в мелочную лавочку в ночь под Рождество. Он клялся, что зашел погреться, но это ему не помогло. Уж коли попал в руки правосудия, дело плохо, плохо, да ничего не попишешь. Все-таки надо признать, не все люди такие мерзавцы, как о них можно подумать. Но как нынче отличишь порядочного человека от прохвоста, особенно в такое серьезное время, когда вот даже ухлопали Фердинанда. У нас тоже, когда я был на военной службе в Будиевицах, застрелили раз собаку в лесу за плацем для упражнений. А собака была Капитанова. Когда капитан об этом узнал, он вызвал нас всех, выстроил и говорит: «Пусть выйдет вперед каждый 10-й!» Само собой разумеется, я оказался 10-м. Стали по стойке смирно и не моргни. Капитан расхаживает перед нами и орет: «Бродяги! Мошенники! Сволочи! Гиены пятнистые! Всех бы вас за этого пса в карцер укатать! Лапшу из вас сделать, перестрелять! Наделать из вас отбивных котлет! Я вам спуску не дам, всех на 2 недели без отпуска!» Видите, тогда дело шло о собачонке, а теперь о самом эрцгерцоге. Тут надо нагнать страху, чтобы траур был, что надо. «Я не виновен, я не виновен!» — повторял взъерошенный человек. Иисус Христос тоже был невинен, а его все же распяли. Нигде никогда никто не интересовался судьбой невинного человека. «Malhalten und weiter dienen!» Как говорили нам на военной службе, это самое разлюбезное дело. Швейк лег на койку и спокойно заснул. А между тем привели 2 новичков. Один из них был боснеец. Он ходил по камере, скрежетал зубами и после каждого слова матерно ругался. Его мучила мысль, что в полицейском управлении у него пропадет лоток с товаром. Второй был трактирщик Палевец, который, увидав Швейка, разбудил его и трагическим голосом воскликнул: «Я уже здесь!» Швейк сердечно пожал ему руку и сказал: «Очень приятно, очень приятно. Я знал, что тот господин сдержит слово, раз обещал, что за вами придут. Такая точность — вещь хорошая». Но Палевец заявил, что такой точности цена — дерьмо, и шепотом спросил Швейка: Не воры ли остальные арестованные? Ему как трактирщику это может повредить. Швейк разъяснил, что все, кроме одного, который посажен за попытку убийства Голицкого мельника с целью ограбления, принадлежат к их компании, сидят из-за эрцгерцога. Палевец обиделся и заявил, что он здесь не из-за какого-то болвана эрцгерцога, а из-за самого государя-императора. И так как все остальные заинтересовались этим, он рассказал им о том, как мухи загадили государя-императора. «Заморали мне его вместе!» — закончил он описание своих злоключений. «И под конец довели меня до тюрьмы! Я этого мухам так не спущу!» — добавил он угрожающе. Швейк опять завалился спать, но спал недолго, так как за ним пришли, чтобы отвезти на допрос. Итак, поднимаясь по лестнице в третье отделение, Швейк безропотно нес свой крест на Голгофу и не замечал своего мученичества. Прочитав надпись «Плевать» в коридоре воспрещается, Швейк попросил у сторожа разрешения плюнуть в плевательницу и, сияя своей простотой, вступил в канцелярию со словами: «Добрый вечер всей честной компании!» Вместо ответа кто-то дал ему под ребра и подтолкнул к столу, за которым сидел господин с холодным чиновничьим лицом, выражающим зверскую свирепость, словно он только что сошел со страницы книги Ломброзо «Типы преступников». Он кровожадно посмотрел на Швейка и сказал: «Не прикидывайтесь идиотом!» «Ничего не поделаешь!» — серьезно ответил Швейк. «Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссии я официально признан идиотом. Я официальный идиот!» Господин с лицом преступника заскрежетал зубами. «Предъявленные вам обвинения и совершенные вами преступления свидетельствуют о том, что вы в полном уме и в здравой памяти!» И он тут же перечислил Швейку целый ряд разнообразных преступлений, начиная с государственной измены и кончая оскорблением его величества и членов царствующего дома. Среди этой кучи преступлений выделялось одобрение убийства эрцгерцога Фердинанда. Отсюда отходила ветвь к новым преступлениям, между которыми ярко блистало подстрекательство к мятежу, поскольку все это происходило в общественном месте. «Что вы на это скажете?» — победоносно спросил господин со звериными чертами лица. «Этого вполне достаточно», — невинно ответил Швейк. «Излишество вредит». «Вот видите, вы же сами признаете». «Я все признаю, все. Строгость должна быть. Без строгости никто бы ничего не достиг. Когда я был на военной службе...» «Молчать!» — крикнул полицейский комиссар на Швейка. «Отвечайте только, когда вас спрашивают, понимаете?» «Ну как не понять», — согласился Швейк. «Осмелюсь доложить, понимаю, понимаю. И во всем, что вы изволите говорить, сумею разобраться». «С кем состоите в сношениях?» «Со своей служанкой, ваша милость». «А нет ли у вас каких-либо знакомств в здешних политических кругах?» «Ну как же, ваша милость? Ну, покупаю вечерний выпуск национальной политики, сучку». «Вон!» — заревел господин со зверским выражением лица. Когда Швейка выводили из канцелярии, он сказал: «Спокойной ночи, ваша милость. Вернувшись в свою камеру, Швейк сообщил арестованным, что это не допрос, а смех один. Немножко на вас покричат, а под конец выгонят. «А, раньше, — заметил Швейк, — раньше бывало куда хуже. Читал я как-то в какой-то книге, что обвиняемые, чтобы доказать свою невиновность, должны были ходить босиком по раскаленному железу и пить, ой, расплавленный свинец. А кто не хотел сознаться, тому на ноги надевали испанские сапоги и поднимали на дыбу или жгли пожарным факелом бока, вроде того, как это сделали со святым Яном Непомуцким. Таких случаев пропасть. А потом человека четвертовали или же сажали на кол где-нибудь возле музея. Угу. Если же преступника просто бросали в подземелье на голодную смерть, то такой счастливчик чувствовал себя как бы заново родившимся. «Теперь сидеть в тюрьме одно удовольствие», — похваливал Швейк. «Никаких четвертований, никаких колодок. Койка у нас есть, стол есть, лавки есть. Места много, похлебка нам полагается. Хлеб дают, жбан воды приносит. Отхожее место под самым носом. Во всем виден прогресс. Далековато, правда, ходить на допрос». По трем лестницам подниматься на следующий этаж, но зато на лестницах чисто и оживленно. Одного ведут сюда, другого туда. Тут молодой, там старик, мужчина, женщины. Радуешься, что ты, по крайней мере, здесь не одинок. Всяк спокойно идет своей дорогой, и не приходится бояться, что ему в канцелярии скажут: «Мы посовещались, и завтра вы будете четвертованы или сожжены по вашему собственному выбору». Это был тяжелый выбор. Я думаю, господа, что на многих из нас в такой момент нашел бы столбняк. «Да, теперь условия улучшились в нашу пользу». Едва Швейк кончил свою защитную речь в пользу современного тюремного заключения, как надзиратель открыл дверь и крикнул: «Швейк, оденьтесь и идите на допрос». «Я оденусь», — ответил Швейк. «Против этого я ничего не имею, но боюсь, что тут какое-то недоразумение. Меня уже раз выгнали с допроса. И кроме того, я боюсь, как бы остальные господа, которые тут сидят, не рассердились на меня за то, что я иду уже во второй раз. Они еще ни разу за этот вечер не были. Они могут быть на меня в претензии». «Вылезти и не трепаться!» — последовал ответ на проявленное Швейком джентльменство. Швейк опять очутился перед господином с лицом преступника, который безо всяких околичностей спросил его твердо и решительно: «Во всем признаетесь?» Швейк уставил свои добрые голубые глаза на неумолимого человека и мягко сказал: «Если вы желаете, ваша милость, чтобы я признался, так я признаюсь. Мне это не повредит. Но если вы скажете: „Швейк, ни в чем не сознавайтесь“, я буду выкручиваться до последнего издыхания». Строгий господин написал что-то на акте и, подавая Швейку перо, сказал ему, чтобы тот подписался. И Швейк подписал показания Брэд Шнейдера со следующим дополнением: «Все вышеуказанные обвинения против меня признаю справедливыми. Йозеф Швейк». Подписав бумагу, Швейк обратился к строгому господину: «Еще что-нибудь подписать? Или мне прийти утром?» «Утром вас отвезут в уголовный суд!» — последовал ответ. «А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать?» «Вон! Вон!» — раздался во второй раз рев по ту сторону стола. Возвращаясь к своему новому, огороженному железной решеткой очагу, Швейк сказал сопровождавшему его конвойному: «Тут все идет как по писаному». Как только за Швейком заперли дверь, товарищи по заключению засыпали его разнообразными вопросами, на которые Швейк ясно и четко ответил. «Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда». Шесть человек в ужасе спрятались под вшивые одеяла. Только босниец сказал: «Приветствую!» Укладываясь на койку, Швейк заметил: «Ай, глупо, что у нас нет будильника. Утром Его все-таки разбудили. И без будильника, и ровно в 6 часов в тюремной карете отвезли в областной уголовный суд. Поздняя птичка глаза продирает, а ранняя носок прочищает, сказал своим спутникам Швейк, когда зеленый Антон, полицейский фургон, выезжал из ворот полицейского управления.